Глава 41. Все было как в моих фантазиях, которые в последнее время разыгрались не на шутку. Твердый горячий член пульсировал в моей руке. Я ощущала его мощь и напористость. Почти физически чувствовала непреодолимое желание его хозяина. Влажная головка так и манила прикоснуться к ней, ощутить ее вкус. Ни разу в жизни я еще никому не делала минет. Не хотела делать и сейчас, никому, кроме Игоря. А еще недавно даже не подозревала, что могу настолько сильно захотеть этого. Крепкая мужская рука легла на мой затылок, слегка потрепала волосы. «Солнышко, если ты и дальше будешь медлить, то я кончу, не успев даже начать». В мужском голосе слышался смех, но я-то понимала, насколько Игорь возбужден и напряжен. «Сейчас, милый, тебе станет не до разговоров», — коварно улыбнулась я и облизала нижнюю губу, как самая настоящая искусительница. Откуда только понахваталась всего этого? Я аккуратно лизнула головку, почувствовав солоноватый привкус. Рука Игоря замерла на моем затылке, сжав волосы в кулак. Казалось, он превратился в ожидание чего-то, что могла ему дать только я. Сейчас он был целиком в моей власти, и это было приятно осознавать. Не задумываясь, я заглотила его член почти целиком. Приглушенный стон вырвался из мужской груди. Я же уже приступала к самому откровенному и даже развратному танцу любви. Крепко обхватив член Игоря губами, я то погружала его в рот, то почти весь доставала. Помогала себе рукой и языком. Посасывала головку. Иногда пускала в ход зубы, совсем чуть-чуть, чтобы балансировал мой любимый на грани боли, где-то между кайфом и страхом. Никогда бы не подумала, что столь откровенные ласки любимому мужчине будут прежде всего мне самой дарить ни с чем не сравнимое удовольствие. Делая Игорю минет, я сама возбуждалась все сильнее. Между ног у меня уже было все мокрое и пульсировало в жажде удовлетворения. В какой-то момент Игорь, не переставая глухо постановать в такт движением моего рта, проскользил рукой по моей спине, нежно прошелся по ягодицам и нырнул пальцем в мое влажное влагалище. Безошибочно нащупав клитор, он принялся теребить его, подстраиваясь под мой темп. И теперь уже стонала я, не переставая ласкать его член. Я чувствовала, что он приближается к разрядке. Сама я уже тоже почти взобралась на вершину блаженства и готова была броситься с нее в пропасть наслаждения, когда Игорь остановил меня словами «Хочу, чтобы мы кончили вместе, солнышко». Уложил он меня на спину, накрывая собой. «Хочу быть в тебе в этот момент», — пробормотал, ловко натягивая на член презерватив. Он вошел в меня резко, одним толчком, заполняя собой до отказа, заставляя задохнуться от неожиданности и восторга. Сразу же принялся ритмично двигаться, возвращая меня в тот момент, на котором мы остановились. И очень скоро я бурно кончила, излившись не только соками, но и криком. А вскоре ко мне и Игорь присоединился, только сделал он это в суровой мужской манере, судорожно выдохнув и на миг прижав меня собой сильнее положенного. Но уже в следующий момент он скатился с меня и жарко поцеловал в губы. «Ты не против, если в ванную наведаюсь я первый?» – заглянул он мне в глаза. Я была так счастлива, и во мне еще с такой силой бушевали отголоски оргазма, что даже сил ответить не нашла, а лишь качнула головой, откидываясь на подушку и прикрывая глаза. И пока Игорь смывал с себя любовные соки, я раз за разом переживала оргазм, который только что испытала. И что-то мне подсказывало, что настолько полное блаженство я могу получать только в объятиях этого мужчины. Игорь вернулся распаренный и довольный. Настала моя очередь посетить ванную, хоть и не хотелось выбираться из кровати и оставлять его одного. Да и он не горел желанием отпускать меня. И какое-то время мы с ним просто целовались, а я заново плавилась в его объятиях. Но все же я нашла в себе силы, а уже через 10 минут снова вернулась в кровать. «Для неискушенной девушки ты действовала сегодня довольно смело», — проговорил Игорь, когда мы лежали умиротворенные в объятиях друг друга, и моя голова покоилась на его плече. «Все как в моих фантазиях прямо. В начале нашего вечера я все же призналась, что других мужчин у меня до него не было. И что минет я никому никогда не делала. Игорь, конечно, удивился, и, кажется, ему это понравилось. «Это потому, что я с тобой», — отозвалась я. «И потому, что я люблю тебя». Я замерла в ожидании ответного признания, но Игорь молчал. Но я была к этому готова, ведь мужчины совсем другие, как люди с другой планеты. Они чувствуют совсем не так, как женщины. Но для меня это ничего не меняло. Я просто знала, что Игорь будет моим, и чувствовала, что он меня тоже любит. «Ты лучшее, что у меня было», — только и сказал Игорь, обхватывая меня руками и прижимая к себе. Пока мне и этого хватило, и в который раз за сегодняшний вечер я плавилась в его объятиях, чувствуя, как возбуждаюсь все сильнее. И надо было именно в этот момент клацнуть его телефону. А потом еще, и еще несколько раз, а потом и вовсе начал вибрировать, не переставая. «Кому там не имется?» – пробормотал Игорь, потянувшись за трубкой, но не отпуская меня. Какое-то время мы лежали в тишине, пока Игорь что-то смотрел там в своем телефоне. Но вскоре рука его ослабила хватку, а потом и вовсе убрал ее от меня. «Можешь объяснить, что это?» – приподнялся он и поднес телефон к моему лицу. Я тоже села в кровати, вгляделась в снимок и мгновенно покрылась липким потом. На фото я была с Алексом. При этом он довольно откровенно обнимал меня. Я сразу поняла, что сфотографировали нас на яхте в тот самый вечер. Но я в упор не помнила, когда это Городецкий так зажимал меня. Вроде ничего подобного я ему не позволяла. А сообщение было от Марины. И еще куча других сообщений от нее, как успела я заметить, прежде чем Игорь забрал у меня телефон. «Саш, я жду». А я никак не могла собраться с мыслями. И голос Игоря, в котором не осталось и капли былой теплоты, замораживал меня изнутри. «Игорь, это все конкурс. После него мы отправились на вечеринку. Там были все финалисты и организаторы. Я же рассказывала тебе». «Но забыла рассказать о том, что вечеринка будет на яхте Городецкого?» «Я не знала». «И давно ты с ним знакома?» – перебил меня Игорь. «Нет, он в жюри на конкурсе, но...» Я не знала, что еще Марина наплела Игорю про меня. «Но лучше теперь мне рассказать всю правду. Мы познакомились на его дне рождения». «Вот как. Звучит, словно вы с ним довольно близко общаетесь. Да и на фото это очевидно. Неудивительно, что ты прошла отборочный тур». «Ничего подобного. Вовсе мы не близко общаемся. И на отборочном туре мы еще не были знакомы». Слезы обиды жгли мне глаза. Я понимала, что Игорь мне не верит и подозревает в чем-то недостойном. И это было очень обидно. А еще обиднее, что он все еще общается с этой потаскухой Мариной. «Игорь!» Я попыталась взять его за руку, но он резко встал с кровати. «Позволь мне все нормально объяснить». «Да я и так все понял. Для победы в конкурсе ты ни перед чем не остановишься». Пригвоздил он меня злым взглядом. «Да не было между нами ничего!» Пролепетала я, понимая, что что бы я ни сказала, он не поверит. И отчаяние уже переполняло мою душу. Больше Игорь ничего не сказал, молча покинул спальню. Я же не знала, что делать. Одно понимала, что бежать за ним бесполезно, что он и слушать меня не станет. Возможно, нужно дать ему время, чтобы все осмыслил и понял. Еще бы не было так гадко на душе, словно меня искупали в грязи. И это сразу после того, что между нами было. Лишь когда до меня донесся звук закрывающегося лифта, я позволила себе уткнуться в подушку и горько разрыдаться. «Но почему в жизни все так несправедливо?»